Глава 24. «Роберт в моем мире?» Я встряхнула зеркальце и не могла поверить, что взаправду это вижу. Телефон, связанный с моим зеркальцем, видимо, лежал на столике рядом с кроватью, и я видела немного своей головы, плечо Роберта и его руку, которая погладила меня и убралась. Больше дракона я не видела. Может, показалось? Я выбралась из постели и кинулась к смежной двери в его спальню. Мне нужно срочно увидеть Адальхарта, чтобы убедиться, что это не он. Ведь не он, правда? Застыла на мгновение, набираясь смелости перед тем, как повернуть ручку. А если он там лег спать? А тут такая я снова ему помешаю. Он же меня загрызет. Страх холодной змеей потек по телу. В ногах появилась дрожь, и я готова была отступить. Но картины, которые я видела в зеркале, стали последней каплей в чашу сомнений. Слишком много намеков. Всем сердцем чувствовала, что Адальхард ведет свою игру. И пора узнать правду. Я отворила дверь и увидела погруженную во мрак комнату и нетронутую постель. Зажгла на ладони светящийся шар, чтобы убедиться, что спальня пуста. Хозяин сюда не заходил. «Роберт!» — позвала его для надежности. Ответом послужила тишина. Я закрыла дверь и отправилась в кабинет. Может, он там? С каждым мгновением догадки становились яснее, а шаги решительнее. Тот камень, который он надевал мне под юбку на обеде у короля, это же записывающий артефакт. Он прослушал разговор с Эскортом и все узнал. А тот желтый светящийся камушек на тумбочке, который я увидела, когда проснулась после брачной ночи, когда еще дракон кофе меня поил. Уж не из тех, которые показывают ауру переселенцев. Тогда, выходит, он все узнал еще в первую ночь. Мамочки. Волна стыда опалила нутро. Чувствовала себя двоечницей, провалившей экзамен. Добралась до кабинета. Из щели под дверью разливался свет. Значит, Роберт там. Судорожно выдохнув, я постучала. Но никто не ответил. Я дернула ручку, но дверь оказалась заперта. «Роберт, открой! Я знаю, что ты там!» «Нужно поговорить». Тишина. «Ладно, на яхте ты вынес дверь, когда тебе хотелось. Почему мне нельзя?» Магия тьмы, бурлящая в жилах, быстро дала понять, что я могу управиться с замком. Сконцентрировалась и медленно сдвинула защелку. «Есть. Вот почему дракон так не сделал на яхте, а применил физическую силу?» «А, ему, наверное, хотелось выплеснуть ярость, но не все же делать усилием мысли. Это слишком легко». «Роберт, нам надо поговорить!» Решительно открыла дверь, но меня встретила пустая комната. В центре кабинета стоял стол, на котором горела лампа. Кресло было небрежно отодвинуто и примято, будто на нем кто-то недавно сидел и всего на миг отошел. А еще на столе лежали какие-то бумаги, и они тоже выглядели так, будто их забыли убрать. Не могла устоять перед любопытством, приблизилась посмотреть и ахнула. Сердце пронзительно ударилось о ребра и будто застыло. Я перестала дышать и упала в то самое кресло, на котором сидел дракон. Передо мной оказалась лежащая медицинская карта с черно-белой фотографией меня настоящей в кислородной трубке. В графе диагноз чернела надпись «Четвертая стадия с обширными метастазами». Прогноз — несколько недель с поддержкой искусственной вентиляции легких. По лицу потекли слезы. Взгляд упал на другой документ. Это оказался договор на оказание медицинских услуг с лучшей в стране клиникой. Еще счета на кучу лекарств, в том числе на иностранные противораковые, о которых я знала, но у меня не было миллионов, чтобы пройти курс, а таких курсов нужно было пройти несколько. Я полистала договор, ища, кто в нем расписался, и нашла знакомый драконий вензель и расшифровку подписи. Законный представитель Валерии Романовой, Роберт Адалахов. У него и имя для нашего мира есть. Негодяй. Выходит, это Роберт перевел меня в другую клинику, в эту роскошную палату с прислугой, и оплачивает лечение, чтобы продлить жизнь? Продлить жизнь, пока не обменяет меня обратно с Валерией, чтобы она там раньше времени не погибла. Грудь словно пробили копьем, и в горле вырос ком от осознания, что дракон давно все знает. Но сильнее обжигала мысль о том, что делает он это ради того, чтобы у его жены, принцессы, были лучшие условия. Негоже держать нежную девушку в муниципальной больнице с потрескавшейся штукатуркой, когда есть возможность дать все лучшее. Но неужели Роберт врал мне все это время? Я приложила похолодевшие ладони к лицу, недоуменно хлопая ресницами. Он знал, что я там умираю, и молчал. А может, еще и смеялся, когда я рассказывала ему о своей счастливой жизни. О студии, о машине, муже. Какой кошмар. Получается, он играл со мной, как кот с мышью. Все эти ужины прекрасные, поцелуи — все ложь с самого начала. Понутру прокатилась опаляющая волна стыда вперемешку со злостью. Колючий ком негодования поднялся к самому горлу. Грудь обожгло миллионом игл разочарования. Вот так вот, Лера. А ты считала его идеалом. Ну да, да. Конечно, с чего бы инквизитору тебе помогать? Это же логично. Он помогает тебе, потому что ему нужна его жена. Он хочет ее вернуть. Ему королевство наследовать, деточек рожать. Он ее там навещает, нежно гладит и признается, что жить не может без нее. Признается ей. У него же к ней привязка. Не только к телу выходит, но и к душе. «Ой, мамочки!» — воскликнула я, когда посреди кабинета засиял красноватый свет портала, и передо мной появился Роберт.